У Бруа начался еще более сильный припадок, чем первый. Он скатился с кушетки на пол и лежал неподвижно. Доктор оставил его во власти припадка, которого он ничем не мог облегчить, и подошел к Нуартье. «Как вы себя чувствуете?» Быстро спросил он шепотом. «Хорошо?» «Да». «Тяжести в желудке нет?» «Нет». «Как после той пилюли, которую я вам велел принимать каждое воскресенье?» «Да». «Кто вам приготовил этот лимонад? Баруа?» «Да». «Это вы предложили ему выпить лимонаду?» «Нет». «Господин де Вильфор?» «Нет». «Госпожа де Вильфор?» «Нет». «В таком случае Валентина?» «Да». Тяжкий вздох Баруа, зевота, от которой заскрипели его челюсти, привлекли внимание Довриньи, он поспешил к больному. «Баруа, — сказал доктор, — в состоянии ли вы говорить?» Баруа пробормотал несколько невнятных слов. «Сделайте над собой усилие, друг мой!» Баруа открыл налитые кровью глаза. «Кто готовил этот лимонад?» «Я сам». «Вы его подали вашему хозяину сразу после того, как приготовили его?» «Нет». «А где он оставался?» «В буфетной. Меня отозвали». «Кто его принес сюда?» «Мадемуазель Валентина». Довриньи провел рукой по лбу. «Господи!» — прошептал он. «Доктор! Доктор!» — крикнул Бруа, чувствуя, что начинается новый припадок. «Почему не несут рвотное?» — воскликнул доктор. «Вот оно!» — сказал, возвращаясь в комнату, Вильфор. «Кто приготовил?» «Аптекарь! Он пришел вместе со мной!» «Выпейте!» «Не могу, доктор! Поздно! Сводит горло! Я задыхаюсь!» «Сердце, голова! Какая мука! Долго я буду так мучиться?» «Нет, мой друг, — сказал доктор, — скоро ваше страдание кончится». «Я понимаю, — воскликнул несчастный. — Господи, смилуйся надо мной!» И, испустив вопль, он упал навзничь, как пораженный молнией.